Глава 22. Я убил Грейс Хау. От этих четырех слов все присутствующие застыли. Я не могла заставить себя поднять глаза, чтобы посмотреть, какое впечатление это ужасное признание произвело на Пенелопу и Мерсию. Можно было не сомневаться, что Трент уже некоторое время подозревал это. Он специально обвинил Пенелопу в убийстве, чтобы заставить Роберта признаться. Теперь все было кончено. Сейчас мы услышим тайну убийства Грейс и Нормы. «Благодарю вас, доктор Хаднат. Я рад, что вы, наконец, признались». Трент говорил спокойно и, как ни странно, совсем будничным тоном, будто благодарил Роберта за то, что тот передал ему соль или хлеб за столом. Но Хаднат не слушал его. Он говорил домашним голосом с Пенелопой, очевидно, забыв о посторонних. «Очень сожалею, дорогая. Мне следовало все тебе рассказать раньше. Но у меня не хватило смелости просить тебя разделить со мной такую тяжесть. Признаюсь, в ту ночь я воспользовался твоей машиной, так как моя не заводилась. Забавно, как такой пустяк может оказаться столь важным». Он повернулся к Мерси, глядевшей на него с отчаянием и недоверием. «Я должен был сказать и тебе, Мерси. Я так и собирался сделать на следующее утро. Боюсь, что именно ты, сама того не ведая, помогла мне изменить это решение. Ты подумала, конечно, что я поехал за Грейс на своей машине, а потом заявила лейтенанту, что видела ее в гараже, когда вернулась со станции техобслуживания. Таким образом, у меня появилось почти полное алиби. Ты могла присягнуть без злого умысла, что у меня не было времени совершить эту кошмарную поездку в Грейвилл. Прости меня, Мерсия, что я не был с тобой вполне откровенным. Я не заслужил твоего доверия». «Но, Роберт, ты не можешь...» «Нет, могу и должен. Я был идиотом, воображая, что можно как-то выпутаться из этого кошмара». Роберт обратился к Тренту со скорбной усмешкой на губах. «Наверное, вы не очень высоко цените мое честное слово, лейтенант, но все же я хочу заявить вам следующее. Признаю, что я убил Грейс Хау, но Бог свидетель, я сделал это непреднамеренно. В этом не было злого умысла или желания ее наказать». Вмешался Трент. Он вежливо напомнил, что Роберт не обязан признаваться в том, о чем потом пожалеет. Можно было подумать, что он искренне симпатизирует человеку, за которым так упорно охотился. «Благодарю, лейтенант, но я предпочитаю, чтобы собравшиеся в этой комнате услышали, что я скажу. Из-за моей нерешительности я причинил им много страданий, поэтому они имеют право узнать правду. Я намерен признаться в том, что является, разумеется, криминалом. Но я лично не могу считать это убийством. Пенни, ты, наверное, тоже согласна со мной. Им надо послушать, да?» «Как хочешь, Роберт», — едва слышно ответила она. «Наверное, вам всем известны обстоятельства, которые привели к этой трагедии», — продолжал доктор Хаднат голосом, лишенным каких бы то ни было эмоций. «Детское обожание Грейс, которое неожиданно переросло в злобу. Идиотская сцена в карьере, а позже и в театре. И, наконец, телефонный звонок со станции техобслуживания. Нет необходимости повторять все это, не так ли, лейтенант?» Трент покачал головой. «Я поехал на эту станцию за Грейс один. Во-первых, потому что не хотел беспокоить женщин среди ночи. А во-вторых, так просила сама Грейс. По телефону она разговаривала со мной извиняющимся тоном, и я подумал, что, возможно, мне удастся поговорить с ней спокойно и убедить ее в том, что на нее никто не обижается. Я был расстроен, нервничал, и мне не удалось завести свою машину. Вот почему я взял желтый седан жены и поехал по дороге, которая ведет в Нью-Йорк. Ехал я довольно быстро, но на допустимой скорости. Начался дождь. Тогда еще только моросило, но дорога стала скользкой. Наверное, я притормозил, приближаясь к повороту у каменоломни. Но проделал это скорее механически, по привычке. Помню только, что протянул руку, чтобы включить дворники, так как ветровое стекло стало мокрым от дождя. Вероятно, поэтому я так и не увидел, что же произошло, пока не почувствовал сильный толчок. Тут я понял, что налетел на что-то при повороте, остановил машину и вышел из нее. И сразу же увидел. У края дороги лежала девушка. Голова ее откинулась назад, видимо, от удара о камни у входа в карьер. Это была Грейс Хау в красном плаще. В комнате воцарилось напряженное молчание. Только слышно было, как ветки дерева стучатся в окно. Мерси обратилась к Роберту. В ее голосе слышалась надежда. «Так вот как все было, Роберт! Это же несчастный случай!» Я подумала то же самое, но потом вспомнила заключение судебного патологоанатома на первом дознании в Грейвилле. Тогда доктор сомневался, что на Грейс наехала машина. Но если Грейс даже упала навзничь и ударилась головой о камень на обочине шоссе, значит, этот камень кто-то позднее отнес вглубь каменоломни. Хорошо, если Роберту удастся доказать, что с Грейс произошел несчастный случай. Но ведь Норму-то, несомненно, убили. Этого никто не сможет опровергнуть. Между тем Хаднат продолжал. С минуту я стоял неподвижно и смотрел на нее. Потом увидел обломок камня с острыми неровными краями в сантиметрах в 30 от ее головы. Я совершенно машинально поднял. В свете фар увидел на нем следы крови и отбросил его. До этого я уже побывал в автомобильной катастрофе. Мне так и не удалось преодолеть шок с того времени. А теперь еще это. Может быть, поэтому я так и действовал. Все это было похоже на ночной кошмар, горячечный бред больного человека. Я склонился над Грейс и пощупал ее пульс. Все это я проделал тоже механически, заранее зная, что она умерла. Постепенно я начал сознавать, в каком тяжелом положении оказался. Я убил девушку второй раз в жизни. Это было ужасно само по себе. Но убил не просто девушку, а Грейс Хау, которая имела, как бы это выразиться, какую-то абсурдную тягу ко мне и которая преследовала меня не далее, как сегодня вечером. Грозилась обнародовать то, о чем я так страстно хотел забыть. Мисс Ловеринг была свидетельницей очаровательной сцены, которую устроила мне Грейс в театре. Мисс Перриш знала, что Грейс представляла собой реальную опасность моему благополучию и моему семейному счастью. Она также знала, что я поехал к Грейс один. Обе женщины знают, что у меня были не только основания, но и возможность убить Грейс Хау. И вот она лежит мертвая возле колес моей машины. «Один момент, доктор Хаднат», — вмешался Трент. «Скажите нам, видели ли вы Грейс на дороге до того, как ваша машина сбила ее?» «Не видел, лейтенант. Как я и говорил, в это время я включал дворники, и до того, как почувствовал удар обо что-то, на дороге ничего не заметил. Единственное, я сразу вспомнил тот первый несчастный случай с его страшными последствиями и отдавал себе отчет в том, чем грозит мне этот второй случай. Конечно, в тот момент я был не в состоянии трезво все обдумать. У меня в голове была одна мысль — никто не должен узнать о случившемся. Я положил тело Грейс к себе в багажник. Одежда промокла от дождя, и я завернул ее в ковер. Потом вспомнил про камень. Его нельзя было оставлять на дороге. Я поднял камень и подумал, что дождь смоет с него все следы. Но все же решил войти в каменоломню и положить его среди других таких же, полагая, что там камень не найдут. Потом вернулся к машине. Тут я услышал шум проезжавшего по шоссе автомобиля и выключил фары. Не сочтите это малодушием, но на минуту у меня появилось желание выбежать на шоссе навстречу этой машине и покончить разом с тем кошмаром, в каком я оказался. Но когда я увидел машину мисс Перриш, то отказался от мысли о самоубийстве. Я не имел права так ее подводить. Я догадался, что мисс Перриш спешит на станцию техобслуживания. На обратном пути она может заглянуть в карьер. «Мне необходимо до этого отсюда уехать», — решил я. У меня не было определенного плана. Я вспомнил, что в Грейвилле была больница, и я знал тамошнего врача. Дорога туда была тихая и спокойная, вот я и поехал туда. И только добравшись до моста за городом, начал соображать, что делаю. Везу мертвую девушку километров за 20 от того места, где она была сбита. Как это можно объяснить? Меня спросят, почему я не повез ее в больницу Вентворта или колледжа. Подумают, что Грейс, может быть, удалось бы спасти, если бы я поспешил с ней к ближайшему врачу. Вряд ли поверят, что это не было предумышленное убийство. Я остановил машину, вышел из нее, снова осмотрел Грейс, пощупал ее пульс, чтобы полностью убедиться. «Можете быть уверены, мистер Хау», — обратился он к Джерри, «что если бы у нее были хоть малейшие признаки жизни, я отвез бы ее в больницу. Я не прощу себе то, что сделал с вашей сестрой, и не прошу вас простить меня. Могу только добавить, что я поступил как трус, и к тому же глупо, потому что в тот момент почти ничего не соображал. Я отнес тело Грейс к воде. Вряд ли вы захотите слушать продолжение, мистер Хау». Джерри со смертельно бледным лицом посмотрел на Роберта Хадната и хриплым голосом пробормотал. «Представляю, каково было вам, как это было ужасно!» Мне показалось, что Джерри хотел сказать что-то еще, но не нашел слов. «Благодарю вас. Остальное вы знаете. Я поехал домой и лег в постель. Моя жена спала и ничего не знала обо всем этом. Я действительно собирался на следующее утро рассказать об этих страшных событиях мисс Перриш и спросить у нее совета. Но когда она решила, что я ездил на собственной машине, когда с ее помощью мне было легко солгать и получить алиби, я смолодушничал, поверив, что теперь в безопасности. Оставалось только позаботиться о машине, так как кто-то по дороге мог ее заметить, и я уговорил жену поменять цвет. Боюсь, что это тоже было глупо». Помолчав, он заговорил более уверенно. «Хочу, чтобы все вы твердо запомнили одно. Я бы непременно признался во всем, если бы подозрения пали на невинного человека. И еще, я никогда не давал Грейс повода думать, будто я интересуюсь ею не только как подающей надежды студенткой. Я никогда не писал ей никаких писем. И...» Он слегка пожал плечами. «Вы должны мне поверить, что я не имею ни малейшего понятия, кто убил Норму Сейлор». Неожиданно я поняла, что признание Роберта не разрешает загадку убийства Грейс Хау. Так и осталось неизвестным, кто писал ей бесчисленные письма, с кем она надеялась встретиться в театре. Ну и, конечно же, мы по-прежнему не знаем, с кем она намеревалась встретиться так поздно в карьере, не говоря уже об убийстве Нормы, которая, несомненно, связана с трагедией Грейс. «Итак, лейтенант, я готов», — твердо проговорил Роберт. «Минуту, Роберт!» — Пенелопа вскочила с кресла и поспешила к телефону. «Шеф Дордан захочет, чтобы мы сделали заявление в суде», — спросила она Трента. Тот кивнул. «В таком случае я хочу, чтобы при этом присутствовал адвокат. Полагаю, у вас нет возражений?» «Конечно, вы можете пригласить адвоката, миссис Хаднат», — сочувственно ответил тот. «Но сначала вам надо кое-что выслушать. Возможно, после этого вам не потребуется адвокат». Пенелопа кивнула, соглашаясь, но осталась стоять у телефона. «Доктор Хаднат был с нами вполне откровенен», — сказал Трент, «хотя он мог бы сообщить все это раньше. Он признал добровольно, что у него были достаточные основания желать смерти Грейс Хау. Он сознался, что сбил ее машиной и затем отделался от трупа. Как офицер полиции я не могу одобрить его действия и сокрытие фактов, но как человек я могу заявить, что и сам, возможно, в подобных обстоятельствах действовал бы точно так же. В то же время доктор Хаднат категорически отрицает некоторые вещи. Он не писал писем Грейс Хау, не признает своего отношения к убийству Нормы Сейлор, которая погибла из-за последнего письма, доставленного Грейс в день ее смерти. Он отрицает, что назначил ночное свидание с Грейс в карьере. Он утверждает, что ее смерть была трагическим, несчастным случаем. Но нам известно, что кто-то писал многочисленные письма Грейс Хау. Мы знаем, что она собиралась с кем-то встретиться в карьере. Знаем, что имеется еще одно лицо, играющее очень важную роль, помимо Роберта Хаднота. Трент обратился к Пенелопе. На это я хотел бы обратить ваше внимание, миссис Хаднот. Безусловно, самым важным моментом в истории вашего мужа был тот, когда он включил дворники и одновременно почувствовал неожиданный толчок. Он не видел Грейс Хау до тех пор, пока не вышел из машины и не обнаружил ее тело на дороге. Я никак не могла сообразить, куда он клонит, но заметила, как Пенелопа, обрадованная, подняла голову. «Роберт, ты не понимаешь, что предполагает лейтенант? Ты же не видел, как Грейс упала перед машиной? Возможно, она была уже мертва, когда ты на нее наехал. Может быть, ее кто-то убил и подстроил все таким образом, что тело лежало на дороге за поворотом. А ты попался на эту удочку и искренне поверил, что сбил ее. Хитроумная ловушка, чей-то дьявольский изобретательный ход». Ее глаза блестели, она обратилась к Тренту. «Вы это имели в виду?» Лейтенант слегка улыбнулся. «Я имею в виду, что попал в очень странное положение, миссис Хаднот. Несколько дней я старался изо всех сил заставить вашего мужа сознаться в убийстве, а теперь...» Он перевел взгляд на Роберта, обессиленно поникшего в кресле. «У меня необычная, но очень приятная для вас новость. Уверяю вас, вы невиновны в убийстве Грейс Хау».